«Ты ездил охотиться на кабана в чащу леса, парень?» – закричал Роберт, подходя к нему. Джоффри смотрел на него, услышав, как остальные гости резко замолчали. Роберт смотрел на сына в ответ недобрым взглядом, с красной рожей, видимо от гнева или ярости. «Да», – проговорил юноша посреди внезапной, странной тишины. Роберт напряженно вглядывался в него, но Джоффри не отводил взгляда. Наконец король снова заговорил. «И ты не пригласил меня?» – прошептал он со жгучим неудовлетворением, прежде чем захохотать таким хохотом, что мог бы пробудить и спящих богов. Джоффри замер с непониманием на месте, и вдруг мясистая ладонь Роберта схватила его. Санса могла бы поклясться, что она услышала писк от него, когда юношу буквально вытащили с тренировочной арены. «Иди-ка сюда, сынок!» – взревел Роберт, перетаскивая юношу через ограду и словно обняв его одной рукой. «Это правда, что ты решил облегчить труд поварам и собственноручно нарезал на ломтики вепря собственным мечом?» Король практически прокричал вопрос. Санса прикрыла рот ладонью, едва сдерживая смех, когда увидела, как Джоффри ошарашенно отреагировал. «Я скорее желал обескровить его до смерти, а не нарезать мясо там на месте», — юноша начал оправдываться слегка раздраженным тоном, что лишь заставило Роберта снова захохотать. «Обескровить, вы слышали?» — произнес монарх. «Добыть вепря с помощью лишь одного меча», — ревел он, пока все больше новых лордов и рыцарей выходило на двор, держа винные кружки и удивленно осматриваясь по сторонам. «Но я тогда немного затормозил, не смог вовремя добить говнюка». Джоффри попытался отбиться словесно, странно взглянув на Роберта, что лишь снова заставило того расхохотаться. Санса лишь удовлетворенно фыркнула от того, как искренняя честность в голосе Джоффри подняла настроение короля и заставила остальных присутствующих гостей задумчиво переглянуться между собой. «А что я тебе говорил, проклятый черт?» – проревел король, разворачиваясь вместе с сыном к Тириону, который вел за собой немалую группу служителей, несших большие бочонки с напитками. «Выдающаяся охота и такое празднество, что и тебе не снилось. В нем лучшая доля от Баратионов и достаточное приложение от Ланнистеров», — сказал Роберт, прежде чем обернуться к гостям, которые до сих пор кланялись. «А чего это вы, молодые дураки, позамерли тут, а?» — обругал он их. «Я принес сюда добрую половину запасов эля из Красного замка, и она сама себя не выпьет», — взревел он. Гости приподнялись с громкими приветствиями, и Нед Старк протяжно вздохнул, подарив Сансе виноватый взгляд. «Мы как раз пировали, когда он настоял на приходе сюда, что лично проверить те дикие слухи», — пояснил он, словно извиняясь. «Может, Нед и не был создан для жизни в столице, однако даже он осознавал важность работы Сансы в этом месте. Пусть повеселится, отец», — сказала ему Санса, глядя на короля, который резко жестикулировал Джоффри, лордом и рыцарем, словно был персонажем своих мирийских охотничьих гобеленов. Роберт хохотал и вопил молодняку, чтобы те выстроились в шеренгу со своими кружками. Тирион с удовольствием прислуживал, откупорив один из немалых бочонок, и наполнял элем до краев одну кружку за другой. Отец имел утомленный вид, бледное лицо и мешки под глазами, и очевидно уже не мог выдерживать последние выходки короля, но он и не пошевелился, чтобы остановить то, что должно было произойти. «Надеюсь, что у вас в запасе достаточно еды и эля. Роберт уже давненько ожидает возможности погулять со своим сыном. Он все забывал об этом, пока какой-то дурак в замке не спросил, правда ли, что принц лично заколол вепря мечом и собирается сегодня его есть», — сказал Нед со скупым смешком. От того момента его было не остановить, как только Роберт узнал о параллельном пире, что проходит на противоположном конце города, — объяснил он дочери. Казалось, что король узнал о праздновании сына и решил совместить два пира. Когда она позже перекинулась словом с Тирионом, то узнала, что они, видимо, потеряли с половину собственных гостей во время того хмельного блуждания между Красным замком и домом принца, однако король не беспокоился насчет этого. Отец лишь снова покачал головой, прежде чем протянул руку, забирая кружку с вином с подноса какого-то слуги. «Завтра нас будет ждать беспорядок», — простонал он и выпил вино одним глотком. «Ну давай, парень, ты не можешь считаться взрослым мужчиной, пока не напьешься вместе с отцом», — проревел Роберт, насильно вручая в Джоффри кружку эля в живот. Их окружила толпа дворян, и Роберт едва сдержал монструозный хохот, когда заметил раздраженное лицо Неда среди моря голов. Выглядело, будто потерянные по дороге гости все-таки нашли верный путь. Решение об объединении обоих перов в один оказалось второй лучшей идеей из всех, что когда-либо появлялись в его голове. «Пей за семь королевств, за которые ты явно переживаешь больше, чем я», — проревел он, и Джоффри наконец сдался. Он покачал головой с намеком на улыбку, прежде чем чокнуться бокалом с отцом. «За семь проблем. Пусть когда-нибудь у кого-нибудь другого будет болеть голова из-за них», — согласился Джоффри, делая глубокий глоток, и Роберт захохотал и сделал то же самое. «Вот это я понимаю. Еще, где ты, проклятый черт?» — воскликнул король над морем голов, только чтобы отшатнуться обратно, когда что-то протиснулось между толпой на высоте пояса и врезалось ему в живот. «Звали?» — спросил бес с хитрым оскалом, держа бочонок Эля, словно больше его самого, обеими руками. «Третья лучшая идея за время моего правления», — подумал Роберт, хлопнув коротышку по спине, и освободил его от непосильной ноши. «За мастера над монетой, господа!» — проревел он, подняв беса одной рукой, и бочонок пива другой. Толпа взревела в ответ, когда он поднял руки кверху. Джоффри истерично смеялся, глядя, как Тирион висит над землей, держа немалый бокал в свободной руке, пока Роберт поднимал его над толпой. «На самом деле это мой сын ответственен за все те три решения», — подумал он с горьким смешком, опуская Тириона на землю, и пробил дыру между краем и боковыми досками бочонка. Ловкий удар оставил аккуратное отверстие, как раз достаточную, чтобы удобно было наливать. Он разливал эль над протянутыми кружками и бокалами, но они словно удваивались каждую секунду, потому что пьяные лорды, рыцари и даже девы собрались толпой возле него, держа свои емкости. «Подождите минутку, обжоры!» — взревел он и полез на стол возле себя, использовав преимущество в дистанции для полива кружек и голов, в равной степени. «Джоффри, у меня сбился прицел, а ты лезь сюда и помоги своему лорду-отцу!» — приказал он сыну. Джоффри залез на стол, улыбаясь, с помощью верного мастера над монетой. Сын вскоре взял бокалы у десятка ближайших участников веселой толпы и держал их перед собой, чтобы иметь возможность наполнить как можно скорее. «Вот, а теперь пей», — воскликнул король, но вдруг заметил нечто ужасное. «Я потерял свою кружку. А, черт возьми, у меня ведь большие руки», — сказал он, подняв бочонок, и принялся лить эль прямо руками. Толпа завопила в восторге, и тут же из дома выбежали стайки служанок, неся поднос с жареной кабаниной, под руководством внимательных глаз невесты сына. Он прервал хмельной водопад и наградил присутствующих колоссальной отрыжкой, прерывая смех Джоффри, потому что прижал бочонок ко рту сына. «Твоя очередь, парень!» — взревел он. Толпа чистосердечно согласилась с решением, вопя и смеясь. Джоффри пил через силу, и, наконец, опустил бочонок с ревом. «И это все, что ты можешь, жирный олух!» — воскликнул юноша, слегка шатаясь на столе. Толпа мгновенно замолчала. Все глаза смотрели на Роберта, и он улыбнулся. «Наконец-то достойный для Баратиона застольный спор», — проревел он, прежде чем сделать мощный глоток из бочонка и передать его дальше. К сожалению, казалось, Ренли уже покинул эту гулянку. Джоффри принял емкость с огоньками в глазах, снова сделал огромный глоток и передал обратно. Бочонок еще несколько раз менял владельца, толпа разделялась на две части, болея. Младшие гости хохотали и подбадривали, когда Джоффри сумасбродно мотал головой после особенно тяжелых глотков. Старшие лорды ударяли кружками по столам или топали ногами, когда Роберт ударил по столу после внушительного глотка. Он передал емкость захмелевшему сыну, но Джоффри нахмурился, перевернув бочонок вверх дном, и потряс им. Ни одна капля эля не пролилась на стол. «Победа! Последняя была моя!» — триумфально провозгласил Роберт, и компания зрителей, такая же пьяная, как и он, разразилась криками приветствия и разведенными возгласами. «Глупости!» — воскликнул Джоффри, ощутимо шатаясь на столе. «Состязание продолжится. Я не сдамся!» — подчеркнул он. «Сдавайся, сын! Тебе не хватает большого живота и нескольких лет практики, чтобы одолеть меня!» — ответил король с выражением триумфатора. «Одолеть? Да, что ж, здесь поблизости лежит некоторое турнирное оружие!» Джоффри запнулся, когда увидел, что Роберт на самом деле обдумывает то предложение. «Почему бы и нет, черт возьми, давай проверим, готов ли ты на самом деле почувствовать ярость», — взревел он. Роберт мог поклясться, что мог бы сейчас прыгнуть в толпу, и они бы сами занесли его на тренировочную площадку. К счастью, даже в таком хмельном состоянии ему хватило ума не совершать столь сокрушительной для королевского достоинства ошибки. Джоффри, казалось, смотрел на него с шоком, прежде чем мастер над монетой, чтобы ему пусто было, сунул юноше кружку в руки, а потом подтолкнул к деревянной ограде и закричал изо всех сил: 10 золотых драконов на принца!» Послышалось, и после этого толпа взбесилась. Гости и дальше бились об заклад, когда Джоффри и Роберт надевали доспехи, с радостной помощью юных дворян. Роберт взял в руки турнирный молот, начиная осознавать неприятную возможность того, что это все может закончиться проломом черепа его собственного наследника. Однако Джоффри смотрел на него со здоровенной улыбкой во все зубы, как будто и не верил, что это происходит на самом деле. Казалось, будто он полностью потерял контроль над ситуацией, видимо, передав эстафету в умелые руки Сансы, а сам мог просто повеселиться. Как это и должно было быть, возникла внезапная мысль. Сожаление, гордость и что-то незнакомое бушевали в его пузе, прежде чем он поднял молот высоко кверху. Роберт увидел, как Санса разговаривала с этими великолепными бардами на противоположном краю двора, заставляя их вылезти на другой стол. Они начали играть какую-то игривую мелодию, и он обернулся к сыну. «Я постараюсь сильно не бить, поберегу твои тонкие косточки», — сказал он, шагая к юноше. Зрители прижались к деревянной ограде и шумели так громко, что те звуки сливались в гудение, хотя как-то до сих пор можно было слышать и музыку. «Я поступлю так же, Роберт, не буду палить по пузу со всей силы, а то еще отпруженю назад», — отозвался наглый щенок, размахнувшись мечом и булавой. Роберт скривился, поворачиваясь всем телом к немалой аудитории. «Видите, придется поучить его изысканным манерам», — воскликнул он. Толпа аплодировала ему, и он подумал, что это впервые за долгое время он слышит что-то другое, кроме фальшивой лести. «Тебе стоило бы взять что-нибудь двуручное, тот огрызок не придаст достаточной силы удару», — сказал он, бросая взглядом на одноручную булаву сына. «Выходить на бой с двумя одноручными оружиями-то более подходит для героев из девичьих баллад», — крикнул он сыну, пока все больше и больше людей появлялось у ограды. «Или это не все приглашенные с обоих перов здесь собрались?» — спросил он сам себя и засмеялся. «А это мы еще увидим, отец!» — Джоффри выкрикнул в ответ, но Роберта перебили быстрее, чем он успел отреагировать. «Зажгите!» — кто-то завопил. Оба обернулись и увидели Тириона, вскарабкавшегося на стол, их прежнее место пивной битвы, которого кто-то притащил к самой ограде. «Вам нужен ик, судья для поединка, справедливый, серьезный», — нечетко воскликнул он, прежде чем допить Элли из кружки. Оба участника смотрели на карлика, ожидая, пока самозваный судья объявит начало. Тирион кивнул, набрал полные легкие воздуха и тогда заревел так сильно, как только мог. «А теперь выбейте дерьмо друг из друга», — провозгласил он, и толпа поддержала тот возглас. Роберт улыбнулся, готовясь к короткому выпаду на Джоффри, сдерживая себя, чтобы ненароком не проломить черепа сыну. Вскоре он уже сражался за свою жизнь. Сын превратился в проклятый стальной вихрь, ударяя справа и слева. Меч и булава летали синхронно, как он крутился и причинял шквал порезов и покушений, мгновенно заставили Роберта отступать. Он сумасбродно отбивал удары рукояткой молота, не имея ни времени, ни досягаемости, чтобы остановить неожиданный натиск собственными ударами, вдруг споткнулся и упал в грязь. Меч сына застыл почти у его горла. «Победа за принцем!» — ревел бес. «А ну отдавайте мое золото, ик, вы, проклятые крысы!» — продолжил он, когда несколько гостей попытались исчезнуть. Роберт едва мог поверить всему этому. Он знал, что сын был тренированным, в конце концов он выиграл ту долбаную общую схватку, но чтобы он проиграл таким образом, он – демон трезубца. Джоффри отошел назад, пружиня коленями, и продолжил размахивать своим оружием, ухмыляясь как дурачок. «Неплохо, должен признать, как для старика», – щенок обратилась к нему с глупой улыбкой на все зубы. Это не впервые он осознал, какой пародией на самого себя он стал с течением времени, но впервые Роберт ощутил взрыв какой-то непривычной пылающей решимости вместо приступа привычной черной меланхолии. «Три раунда!» — взревел он, поднимаясь с раздражением, используя молот как трость. «Я сотру эту улыбочку с твоей наглой рожи!» — воскликнул он к сыну, хотя и не смог скрыть собственную гордую улыбку, говоря это. «Что на это скажут, ик, наши зрители?» — закричал Тирион. И Роберт не был уверен, был ли тот настолько пьян, или просто пытался имитировать Герольда. Толпа взревела в согласии, И Тирион кивнул с серьезным выражением. «Наглый щенок готов?» – спросил он, и Джоффри поднял руку. «Старикан готов?» – спросил он, и Роберт замахнулся боевым молотом. «Тогда бейтесь, черти!» 30 золотых драконов на принца Джоффри!» – закричал бес. Роберт взревел и бросился на пролом к сыну, который очевидно не ожидал такого. Король замахнулся молотом в горизонтальном ударе, Джоффри пригнулся под траекторией замаха и бросился вперед, чтобы уменьшить дистанцию, и ударил короля своей булавой. Роберт засмеялся, размахиваясь в обратном направлении, и сделал большой шаг назад, задев ногу Джоффри и пиная юношу на землю, прежде чем тот успел добраться мечом к отцу. «Старый демон еще имеет несколько трюков в запасе», — проревел он, подняв молот и опустив его, но лишь ударил по грязи. Джоффри откатился по земле, увернувшись от удара, поднялся на ноги извилистом прыжке, чем уменьшил дистанцию, и мгновенно ударил. Роберт остановил замах рукоятью, одновременно врезавшись в парня плечом, грубо отбрасывая того назад, и попытался пнуть юношу молотом, словно это было копье. Джоффри уклонился от этого тупого укола, но очевидно удивился, когда Роберт, вместо возвращения молота в привычную позицию, просто махнул со всей силы оружием в сторону, отпуская на мгновение захват рукояти, чтобы схватиться за сам конец молота. Это движение попало юноше в грудь и сбило с ног. Джоффри покатился по грязи, превратив падение в маневр, и снова встал на ноги. Роберт захохотал, разворачиваясь, держа молот в высокой стойке, когда толпа снова взревела, словно в сотню раз громче. Джоффри бросился на него с собственным ревом. Роберт отбил замах булавой, но меч врезался ему в плечо. Он буркнул, отойдя на несколько шагов, пытаясь увеличить дистанцию. Джоффри не отставал, продолжив натиск, и ударил по бедру Роберта булавой. Как будто старые инстинкты начали возвращаться, его движения каждую секунду становились все более уверенными. Король рванулся вперед, игнорируя боль, отбрасывая Джоффри подальше, прежде чем тот успел уклониться. Юноша попытался крутануться налево, но Роберт предсказал это движение, ударяя молотом словно копьем парню прямо в грудь, и оттолкнул его назад. Они напряженно кружили друг вокруг друга, сохраняя расстояние и слегка обмениваясь ударами, меняя захват на рукоятках, взаимно ожидая первый шаг противника. Роберт заколебался, когда увидел Нида, что проталкивался сквозь толпу к краю арены. Старк оттолкнул на бок последнего дворянина со своего пути и прислонился к деревянной ограде, обеими руками поддерживая свой вес, и повернул к другу красное лицо. «Роберт, что черта с два творится с тобой?» – закричал он, так словно не мог поверить своим глазам. Где-то в глубине души Роберт знал, что этот внезапный, благословенный момент веселья и еще чего-то неописуемого не может длиться долго. Нед грозно смотрел на своего лучшего друга еще с секунду, но вдруг полез вверх по изгороди, остановился на полпути, приложил ладони ко рту лодочкой и закричал как одержимый. «Роберт, возьми себя в руки!» – закричал верный друг, сломая его бесстыжие руки. Проревел тот со всей силы, хмельным голосом, и Тирион передал ему очередную кружку. «Подожди, что?» Роберт почувствовал себя словно ему только что дали пощечину и переместили в другой мир. Он мог лишь смотреть на Неда, как тот утопил нос в кружке, вытер пену с ус, прежде чем наградить друга такой типичной недосказанной мрачной гримасой. «Чего ты ждешь?» – закричал тот. «Буа-га-га-га-га-га-га-га!» – взорвался Роберт, прыгая к сыну, чувствуя молот в руке словно пушинку, замахнулся и ударил, выгнулся и вколотил. Чем быстрее играла музыка, тем быстрее он двигался. Он чувствовал себя, словно помолодел лет на 20, с улыбкой на устах и молотом в руках, избавился от сомнений и тревог, и едва не танцевал вокруг Джоффри. Если честно, это имело больше общего со слоновьим топаньем, чем с любым настоящим танцем, но он чувствовал себя неудержимым, когда Джоффри отчаянно уклонялся и отражал удары, едва-едва избегая атак и хрипя от натуги на все легкие. Булава Джоффри улетела прочь, когда Роберт провернул тот самый обезоруживающий маневр, которым он так мучил Неда во время их спаррингов в долине Арренов, замахнувшись низким замахом, лишь чтобы мощно выбить оружие из рук мощным верхним ударом. Сын снова попытался сократить дистанцию, и Роберт улыбнулся. «Ну, подходи», — подумал он со злобной улыбкой, когда парень пошел на него с низким уколом. Король просто навалился на него лавиной, словно неудержимый воин, и меч звякнул о тренировочный доспех вместо плоти. Роберт поглотил силу удара, подняв молот на высоту плеча. Он опустил его вниз, быстро как змея, и вонзил Джоффри в грудь. Сила удара заставила парня отклониться назад, а Роберт остановился на месте, уже размахивая молотом, отставил ногу в сторону и крутанулся по инерции вместе с молотом, выполняя привычное движение, которое он повторял где-то с миллион раз в своих снах, до сих пор преследовавших короля. Он опустил молот вниз с невероятной силой, прежде чем Джоффри успел отреагировать, ударяя по земле и разбрызгивая грязь на лицо парня. В конце концов, король не собирался же на самом деле разбивать грудную клетку сына вдребезги. «Этот раунд за королем!» — закричал Тирион, мрачнее от взоров нескольких дворян, смотревших на него, ибо он осознал, что теперь должен им немалую кучу золота. «Зажгите, ведь предстоит еще один раунд. Пан или пропал», — сказал он, надеясь спасти содержимое своего кошелька. «Не печалься, сынок, это и было движение, давшее мне имя демона-трезубца», — произнес король торжествующе, пока толпа ревела, приветствуя его, и дал рубиновому броду его новое название. Проревел «нет», и немалая группа лордов и воинов с севера ударили кружками по любой твердой поверхности, которую смогли найти возле себя. Штормовые и речные ветераны присоединились к ним. Джоффри непривычно смотрел на него, одновременно подбирая упавшее оружие, вытирая с лица грязь и пот. Роберт тихо засмеялся, снова ощутив тепло и спокойствие в глубине души, благодарно принимая тот редкий взгляд уважения. Они даже не дождались, пока Тирион провозгласит начало раунда. Они уже были готовы к бою. Было что-то игривое в той третьей и последней схватке, медленнее и тщательнее, чем в предыдущих двух. Бойцы уже не дрались для победы, но просто прекрасно проводили время. Они атаковали и отбивались, крутились в сложных приемах и даже сражались с кружками в руках, каждый удар заставлял другого пить. Роберт вспотел, словно свинья, легкие горели с каждым вздохом, а спина громко протестовала после каждого замаха молотом, но он не сдавался. Когда лучший друг ревел ободряюще и время от времени поощрял его для кровавого удара по собственному сыну, а упомянутый сын отклонялся назад и искренне смеялся, когда король поймал его ногу и сбил в грязь лицом, когда рыцари и лорды, оруженосцы и девы визжали и хохотали вокруг них в полной, искренне пьяной радости. Роберт заметил толику влаги в глазах, когда они вместе вернулись к столу. Джоффри помогал ему идти, и они побрели, шатаясь, к длинной скамье у стола, полностью и окончательно истощенные. Они почти свалились на ту скамейку. Люди смеялись и хлопали их по спинам, барды сменили мелодию на что-то приятное, но менее быстрое и безудержное. Он откинулся назад, когда их последний обмен подначками перешел на очередную порцию эля. Король до сих пор обнимал сына одной рукой за плечо, которого одновременно ругала Санса, уставившись голубыми глазами в него со смесью тревоги и удовольствия. На ее губах возникла легкая улыбка, когда Джоффри поднялся на ноги, пьяно извинившись. Роберт сделал паузу, оглянуться вокруг, тихо посмеиваясь, когда увидел на другом столе своего мастера над монетой вверх тормашками. Карлик пытался пройтись по столу на руках, а молодые лорды стучали кружками по столу в восторге, постепенно усиливая шум. Он увидел Ланселя и Оливара Фрея, вышедших на поединок за оградой, демонстрируя свою уникальную технику боя на алебардах, неистово сражаясь, не желая показать себя с худшей стороны после его собственной схватки со своим сыном. Однако не все легаты Джоффри были там. Джон снова опирался об ограду, очевидно намереваясь оставить бремя представления своим товарищам. «Кажется, впервые я вижу, как он смеется», — подумал Роберт с легкой улыбкой, которая переросла в смех, когда он заметил одну из фрейлин Сансы рядом с этим парнем. «Это же дочь Хоулинда Рида». Наконец он узнал ее лицо. Юноша, кажется, истерически засмеялся из-за того, что девушка воскликнула о двух других легатах, и попытался прикрыть ей рот своей ладонью, пока она продолжала насмехаться над ребятами, несмотря на его попытки. Роберт снова засмеялся, когда родовая девушка замолчала от давления юношеской ладони, и снова быстро убрал руку, так словно обжегся. Леди Рид поймала ее, прежде чем он успел уйти прочь, крепко зажав ее в своих ладонях, и продолжила смотреть на тренировочную арену, так будто ничего и не произошло. Лицо снова посерело и почти одновременно покраснело после того за какую-то секунду. Он улыбнулся, не сдвинув с места. У него красивая улыбка. Внезапный проблеск памяти об облике матери парня заставил Роберта улыбнуться от воспоминаний. Какой же красавицей она была! Вздохнул он мысленно, вспомнив неописуемое выражение лица Нида, когда вместо следования привычного образа действий и попытки завоевать ее сердце, Роберт сам познакомил своего лучшего друга с второй по красоте девушкой среди всех в семи королевствах. И теперь второй круг замкнулся, когда дочь мужа, что убил Артура Дейна, переплела пальцы с племянником убитого. История искажалась по спирали, и долгожданные долги необычно оплачивались с течением времени. Он считает, что мать Джона, это Ишара Дейн, сестра Артура Дейна. Роберт засмеялся, когда Нед хлопнул его по спине, вынырнув из толпы гостей, и сказал что-то, что Роберт не смог полностью понять, но довольно развеселился от этого. Он ударил друга по спине, хохоча с того, как Нед едва-едва удержался на ногах. Было так смешно снова видеть его таким пьяным, после всех тех лет. Старые воспоминания словно намеревались затопить его сознание сегодня, как он вспоминал двух молодых придурков, что прошмыгнули в винный погреб Джона Аррена, и результат тех юных исследований, которые закончились тем, как Нед обливал ноги старого сокола, пытаясь задержать его на мгновение, выигрывая время для Роберта, чтобы тот успел спрятать милую девушку под своей кроватью. Джоффри засмеялся, глядя на Джона, и Санса хлопнула его по затылку. Сын обернулся к королю и сказал что-то непонятное, на что Роберт кивнул со смехом. Он так быстро вырос за последнее время, его сын, так словно сама судьба решила заплатить все долги в своей собственной жизни, чтобы вернуть баланс в существовании, так, как это и должно было бы быть, так, как это и должно быть. Он смотрел на угощение жареной кабаниной, которое служители расставляли по всем столам, избегая тех, которые лежали вверх перевернутыми от буйных выходок толпы. Этот конкретный пир уже давно вышел из-под контроля, и казалось, будто он еще будет долго продолжаться. Действительно, это стоило запечатлеть в памяти. «Мой сын убил этого зверя», — подумал Роберт, кусая большой кусок жаркого, наслаждаясь привкусом мяса и глубоко вздыхая. Он удивленно подумал, почему же это мясо было лучше любого вепря, когда-нибудь убитого им самим. Король понял, что-то сочное, липкое ощущение в горле было удовлетворением, счастливой, спокойной штукой, словно просочившейся в самые кости. Он сделал очередной глоток эля, чтобы проглотить то мягкое, липкое ощущение, прилипшее к глотке, то глубокое осознание, что заставило его понять, каким уверенным в своей жизни он чувствовал себя, пожалуй, впервые за все время. Он все сделал хорошо, не испортил всего, как боялся раньше. Роберт слегка сморщился, когда тупая головная боль, начавшаяся во время боя, несколько усилилась. К счастью, следующий глоток эля словно утопил то конкретное ощущение. Король чувствовал себя таким усталым, таким изможденным, даже использованным. Так как сегодня он выложился на полную, употребив все силы и жизненную мощь, чтобы вернуть старые деньки, почти забытую молодость, словно он временно стал тем, кем он тогда был в прошлом. Он вытер одинокую слезу со щеки, прежде чем утопить нос в очередной кружке, и перевел дух. Навязчивая боль во лбу медленно распространялась по голове, но это чувствовалось не хуже любой из ран, которые он получал в молодости или даже полчаса назад, когда сражался с собственным сыном. Он облажался не раз, даже больше раз, чем был в состоянии сосчитать. Но его сын этого не повторит. С поддержкой пяти королевств, благодаря семейной крови и бракам, правление его сына будет обеспечено. Еще и с любимой умной женой под боком, что будет поддерживать его во всех начинаниях, с лояльным и компетентным десницей, что обезопасит плавный переход власти, а также его сын обладает трезвым умом относительно расходования золота, еще и с руками, способными свалить быка или сокрушить голову любого претендента на трон, если такой вообще появится. Он осознал, что уже может не беспокоиться о будущем сына. Роберт Баратион, первый этого имени, король Андалов, Райнаров и первых людей, властелин семи королевств и защитник государства, может спокойно передать свое наследство, не позволяя им управлять собой. Делай то, что считаешь нужным, и в жопу все последствия. Он передал своему сыну совет, который бы и сам хотел бы получить, когда его короновали, почти 20 лет назад. Юноша, словно замер от той неожиданной мудрости, задумчиво кивнув, несмотря на хмельной туман в глазах, прежде чем ответить Роберту чем-то необычным, чего король не смог понять. Однако то что-то звучало подобным на вопрос, и парень неуверенно поднял руку, чтобы коснуться правой щеки Роберта. Король отмахнулся рукой, вставая на ноги, и пошел к Неду. Он обнял своего удивленного друга, который выглядел достаточно зеленым, чтобы выблевать на месте, так словно они снова стали 15-летними юношами. Нет, пробормотал что-то, заставившее мужчин вокруг захохотать, и Роберт засмеялся за компанию с ними, со своим лучшим другом. «Я рад, что ты приехал на юг», — сказал он ему, смеясь. Нет шатался, благодарно кивая на те слова, и ударил его по плечу и забормотал что-то, что звучало приятно, задумчиво и слегка меланхолично. «Типичный, стопроцентный нет». Роберт улыбнулся и пошел дальше. Поле зрения с правой стороны словно омрачилось, и он искал по сторонам одним глазом. «А, вот где он», — подумал король, поднимая давно забытый молот. Он уже и забыл, почему пошел искать свое оружие, но знал, что это очень важно, чтобы молот сейчас был в его руках. Вся правая сторона лица ощущалась странно вялой, и он присел подальше от гостей, на противоположной стороне тренировочной площадки, оперся спиной на деревянную ограду и позволил голове отдохнуть на опоре. Он скрестил руки вокруг молота и еще раз размозжил грудь Ригора Таргариена в своих воспоминаниях, и осознал, что эта память уже не придает ему такого зловещего удовольствия, как раньше. Ригар Таргариен умер неоплаканным, его наследство превратилось в пепел, но важно ли это? Столько открытых возможностей уже закрылось, столько времени прошло мимо него. Новое поколение молодежи и новые лица, новые мечты и новые сожаления. Старое давало дорогу новому, и правление жизнью передавалось из старых рук в молодые, которые имели мечты и силы внедрить свою волю среди этого жестокого мира. Он еще раз отпил из своей кружки, наслаждаясь крепким, достойным привкусом хорошего алкоголя, и улыбнулся. Кого он собирался обмануть? Крушение изысканного доспеха Ригара Таргариена и фарширование его внутренностей целой горстью рубинов. Это никогда не устареет. Король тихо засмеялся, что-то из этого вернуло улыбку на лицо. Смех исчез, когда он моргнул одним глазом, в смятении. Почему он сюда пришел, а? И почему он держит молот в руках, а? Да, отец всегда говорил, что баратионы должны встречать приход неведомого с оружием в руках. Размытое поле зрения изменилось на воспоминание по гордость ветров, что перевернулось вверх дном посреди шторма. То зрелище обрамлялось двумя башнями на стене штормового предела, стражи вокруг ревели, а маленький Станнис молился богам, моля их, чтобы те спасли отца и мать. Роберту было проще считать, что той массивной фигурой на главной мачте, что сумасбродно рубило топором крепления порванного паруса, был его отец, большой, сильный и гордый, вплоть до самого конца, когда воды залива разбитых кораблей поглотили его навсегда. Роберт задумался. Старый Стефан также испытывал гордость за сыновей, когда умирал, глядя на свою родовую крепость и на две мальчишеские фигурки между башнями. Он думал об этом, пока хватка на ручке кружки слабела. Наконец он наперся лбом на рукоятку боевого молота, в последний раз выдохнул воздух из легких и застыл неподвижно. Глава 47. Рейдеры. Их свадьба была поспешной. Верховный Септон едва успел закончить произнесение обетов, когда вперед вынесли две короны. Свадьба превратилась в коронацию через 20 минут после того, как Нет торжественно снял накидку Старков с плеч Сансы. Весь тот день казался Джоффри сплошным калейдоскопом событий. Скрытая тревога Сансы была очевидной для него, когда Верховный Септон воздевал корону ей на голову, хотя никто, кроме юноши, не был способен заметить это. Ее озорная улыбка, когда он резко прервал энтузиазм вокруг неизбежной церемонии укладывания в постель, растолкал в стороны дворян, поднял ее на руки и понес в их новую спальню. Джоффри и Санса были воплощением одного голоса и одного желания, управляя двойной церемонией, чтобы закончить все дела за две недели, и напряженно работали, пытаясь сдержать семь королевств от сползания в большую гражданскую войну. Сердце останавливалось от вида лица Нида сразу после того, как он нашел своего лучшего друга на тренировочной площадке, тем более что казалось, будто Роберт умер счастливым, или, по крайней мере, в добром хмельном настроении, что так контрастировало со всеми предыдущими жизнями, наблюдаемыми Джоффри, в которых король умирал. Только подумать, что юноша как-то смог сделать отца счастливым в течение последнего года, не прилагая к этому никаких дополнительных усилий вне запланированным, это оказалось жалким утешением. Сразу по пробуждении в этой жизни он убедился, что Роберт не будет употреблять еженедельные дозы коагулянта от пицеля, но жаль, что уже нанесенный вред до этого момента оказался роковым, а интенсивная схватка лишь ускорила наступление неизбежного. Нет выделил один день на траур, прежде чем вернуться к своим обязанностям с решительным убеждением. Когда он зашел в тронный зал через день после смерти Роберта, то встал на колено и провозгласил королем Джоффри, мрачно улыбнувшись Сансе, что сидела на дополнительном троне возле юноши. Когда Старк услышал новости о Ренли, который провозгласил сам себя истинным королем Вестероса, то созвал знамена Севера, чтобы вновь выступить в бой против Юга. Джоффри спросил его, согласен ли тот продолжать исполнение обязанностей перед короной, и нет, лишь кивнул на согласие. На данный момент уже удалось воплотить в жизнь немалое количество схем и планов. Санса сжимала кольцо шпионов вокруг шеи Вариса, стараясь выведать как можно больше информации о том, как именно он управляет крупнейшей в Вестеросе сетью шпионов. Тирион зарылся в работу с головой, практически бесконтрольно выпуская монеты для усиления рабочих предприятий вокруг Черноводной, и делая приготовление к планам Джоффри по созданию огромной морской торговой компании. Мощный порыв ветра вывел Джоффри из раздумий. Знамена развивались повсюду во дворе. «Джоффри, разве это на самом деле необходимо? Сэр Джейми принесет тебе голову Ренли, стоит только попросить», — умоляла Серсия, применяя весь свой шарм и беспокойство, пока флаги и знамена развивались на ветру. «Место короля в столице, он должен править», — сказала она ему почти безнадежно. Он не ответил, лишь коротко ее обнял, прекращая поток новых аргументов. Нагрудная кираса сделала это движение неудобным. Она глубоко вдохнула, угрюмо кивнув, когда ее последняя попытка остановить сына от похода на войну провалилась. Он отступил на шаг, отдавая дань уважения остальным присутствующим во дворе Красного замка, и кивнул, когда нет, шагнул на шаг вперед. «Мы убедимся, что государство вернется под ваше правление, ваша милость», — сказал Десница торжественно. Очевидно, что ему было больно отпускать своего зятя, но он понимал логические причины этого решения, по крайней мере те, которые Джоффри ему озвучил. «Я удостоверюсь, чтобы ваши проекты и дальше развивались, хотя это небольшое восстание все-таки замедлит их», — Тирион произнес следующим, держа себя достойно в отношении своей должности, и Джоффри был рад увидеть такое отношение. «Благодарю тебя, дядя», — король улыбнулся, переводя взгляд на свою королеву. Санса имела поистине монарший вид в этом зеленом платье, соединенном в единой полосками золота и серебра. Рыжие волосы подчеркивались короной на голове, золотой диадемой с тремя сапфирами в треугольном обрамлении, которая была сразу над ее голубыми, взволнованными глазами. Она крепко обняла его, и Джоффри крепко обнял ее в ответ, тяжело дыша с закрытыми глазами, через силу сдерживая воспоминания. «Хотя бы сэра Баристона возьми с собой», — прошептала она. «Мы об этом уже говорили. Он останется здесь, с тобой. Я желаю, чтобы тебя все время окружали верные мечи», — прошептал Джоффри в ответ. Он открыл глаза, и Санса отошла назад. Аромат роз и дома Дури до сих пор был в его сознании, когда она поправила один из наплечников, а потом просто уставилась взглядом в его глаза, не желая отпускать. «Убей его, вырежи этих дворян Юга, и возвращайся ко мне», — приказала она. Он ответил глубоким поцелуем, а после она передала юноше синюю ленту. «Знак внимания от моей леди?» — спросил он с улыбкой. «Тебе лучше бы вернуть ее мне, иначе пожалеешь в следующей жизни, когда встретимся снова», — ответила она с улыбкой, которая дублировала его собственную. «Будь осторожна с Варисом, а также с матушкой», — прошептал он, прежде чем Санса успела шикнуть на него. «Я с ними справлюсь, а ты сконцентрируйся на Баратионах», — сказала она серьезно. «И тогда мы поведем эти королевства туда, где им и положено быть», — закончила Санса. Джоффри пошел к своей лошади, в окружении немалой кучки охранников Эссендера, конечно же, а сэр Джейми уже ожидал его, когда король выехал на лунном свете. Они не перекинулись ни словом, когда двинулись к воротам из Красного замка, а затем и из города, направляясь на войну. Ренли вновь провозгласил сам себя истинным королем Семи Королевств, и казалось, что Тиреллы опять же поддержали его и на этот раз. Джоффри не знал, был ли это отчаянный шаг в попытке восстановить влияние в государстве, которое постепенно таяло, или просто жажда власти со стороны Мейса Тирелла, но он этим не занимался на самом деле. Нет, и Серсия вместе умоляли его дождаться прибытия подкреплений с севера и западных земель или хотя бы из речных земель. Он отказался. Это не было бы тем посланием, что он желал донести Вестеросу и всем за его пределами. Юноша желал продолжения мирного времени, и если это требовало персонального присутствия во главе незначительного по численности войска, чтобы уничтожить цвет южного дворянства собственной рукой, то именно это он и собирался сделать. Если Джоффри придется править Вестеросом, то ему также придется заслужить уважение государства. Он не станет новым Эйгоном V, который будет прятаться от битвы под смех дворян. Ему придется выработать себе репутацию короля-генерала, истребителя армии и ужаса войны, и чем быстрее это получится достичь, тем больше времени останется для подготовки к грядущей долгой ночи. Он уже достиг определенных успехов в этом за время после пробуждения в этой жизни, и это уже проявилось в меньшей поддержке штормовыми лордами требований своего лорда-хранителя. Большинство все же выступили на стороне Ренли, но меньше, чем дядя ожидал, и значительно меньше, чем во всех предыдущих жизнях, когда Джоффри бывал свидетелем мятежа Ренли в штормовых землях. 5000 воинов первого полка королевской гвардии уже выступили в поход, его легаты вели армию с отличной скоростью, по крайней мере по вестеросским стандартам, преодолевая милю за милей в своем марше на юг, к бронзовым вратам 1. Санса не теряла времени, продолжив свой труд над наследниками домов из королевских земель. К счастью, большинство из них находились в столице, когда Роберт умер. Они сразу присоединились к гвардии, даже не позвав свое ополчение, зато оказали столь необходимую поддержку рыцарской кавалерии. Все же, даже такая быстрая поступь войска не удовлетворяла его потребностей, так что рыцарская конница должна была сама догнать королевское войско уже в самых штормовых землях. Следопыты. Прогремел Джоффри, когда лунный свет резко остановился посреди облака пыли, а люди вокруг в небольшом походном лагере резко срывались с места. «Чтобы мне пусто было, это же принц вернулся!» — воскликнул один из них, приподнимаясь на ноги. Это был потрепанный одноглазый мужчина. «Он уже король, ты, говнюк!» — возразил другой, который тут же рванул к маленькой палатке, держа в кулаке полную горсть медиков. Стая протестующих картежников погналась за ним, уже вытаскивая кинжалы к тому наглому уроду. Однако они быстро вернули их в ножны, когда увидели Джоффри, как он в восхищении наблюдал их фальшиво невинные выражения лиц. «Слушайте-ка сюда, негодяй, мы выезжаем на охоту», — закричал Джоффри с кривой улыбкой. «Кого будем ловить?» — воскликнул один из вновь прибывших, среди которых виднелось даже несколько женщин. Сэр Джимми нахмурился, когда подъехал к коню Джоффри, разглядывая неряшливый лагерь, заполненный сотнями откровенных бандитов и прочей дряни, которой бы больше подобало сидеть в самых глубоких дырах блошиного конца. «Предателей, состоятельных предателей», — самоуверенно провозгласил Джоффри. Кривая улыбка превратилась в оскал, когда присутствующие закричали в восторге. Шпионы Сансы провернули немалую работу, рыская в блошином конце и выискивая в тавернах и корчмах именно такой тип людей, в котором Джоффри нуждался в этот миг, как раз вовремя, чтобы пролить толику крови, — воскликнул другой. «Ага, потому что ловить и убивать посланцев уже как-то приелось», — заметил еще кто-то со скукой в голосе, когда остальные начали сворачивать лагерь. Вестеросские дворяне находились в заблуждении, полагая, что преступления совершались только по одной, монолитной причине, из-за жажды убийства, обогащения или хитрости. Он уже видел, как подобные мысли появлялись на лице его настоящего отца. Глаза Джейни уже игнорировали все другие скрытые причины такой жизни, ставя вперед только одну мысль. «Разбойники, трусы и воры, если коротко, подонки. Мы собираемся потрепать нескольких лордов на юге, сжечь немного здесь и немного там, навести немного страха на тех толстосумов из простора», — объяснил им Джоффри, вызывая появление кровожадных улыбок. Пренебрежение между этими общественными состояниями было взаимным. Где большинство вестеросских дворян видели только человеческий мусор, он уже давно научился различать мужчин и женщин, принадлежавших к самым низким слоям населения. Не все головорезы были насильниками или бешеными уродами, которым были чужды привычные положительные эмоции. Среди них были и те, кто следовал своему собственному кодексу чести, те, кто ценил дружеские связи и товарищество, те, кто упал на дно общества и был вынужден вести себя соответственно уже так давно, что это уже превратилось в привычку. Они до сих пор были группой людей, которую еще можно поднять выше их уровня до новых высот с помощью обещания определенной цели, а также с помощью обещания еще чего другого. Он спускался на самое дно, так сказать, блошиного конца в поисках того конкретного типа людей в течение последних месяцев. Это были убийцы и воры, обычно безрассудные, пренебрежительные к высшей власти. Они не имели ни грамма уважения, которого можно было бы ожидать от простолюдина при разговоре с потомком знатного рода. И все же они имели свой собственный кодекс чести. побитые жизнью мужчины и женщины, которые не опустились на помойный уровень даже через тяжелые жизненные скитания, воры-беглецы и лесные браконьеры, закаленные опасностями проститутки, знавшие, как порезать горло тому, кто слишком распускает руки, рядовые члены банд, которые как-то сохраняли грань между грабежом из-за нищеты и бездумным разрушением. С помощью осведомителей Сансы он нашел их всех и медленно переплавил в отряд с именем, которое будет превращать сны мятежных лордов в кошмары. Их воины будут трястись от страха еще до того, как услышат громкое марширование королевской гвардии. «Налетчики, трогаемся!» — воскликнул он, и разбойники так и поступили. Отец разочарованно смотрел на тех людей, которые быстро сворачивали лагерь и готовились к рейду на юг. Они садились на лошадей, проверяя свои новые сабли и кипы факелов. Конечно же, это не дальние пластуны, но черт, как же хорошо опять отправляться в поход, подумал Джоффри, пришпоривая лунный свет. Сандер и сэр Джейми прилагали усилия, стараясь не отставать, и налетчики формировали колонну позади них, гоня на юг. Стотысячное войско Ренли было зрелищем, достойным уважения. Их лагерь скорее напоминал обширный город, таким здоровенным и протяжным он был. Там находились турнирные поля и величественные павильоны, роскошно вышитые зеленью и золотом, ценные частные шатры и широкие импровизированные дороги. Лагерь переполняли большие склады с зерном и палатки с припасами, привезенными из простора, до основания забитые едой и тщательно ухоженные, под охраной большого обоза, когда лагерь ежедневно медленно перевозили на север. Лагерь был создан для удобства централизованного управления и переполнен стражами, которые следили, чтобы потенциальные дезертиры не ускользали за пределы лагеря после последнего сытного обеда. Несмотря на все это величие и роскошь, палаточный город был беспорядочно организован. И это тем более заметнее, чем дальше палатки располагались от палатки Ренли, прямо от центральной части лагеря, где он разместил свой двор, знаменосцев и союзников из простора и изливал на них всех настоящий дождь из подарков и пышных речей. Сохранять порядок и дисциплину вблизи королевских палаток было одним делом, а вот обеспечивать порядок среди почти сотни тысяч собравшихся людей, большинство из которых были нетренированными и намуштрованными фермерами, оказалось совсем другим в сравнении. Переулки петляли, перемешиваясь, тренировочные площадки захламлялись ящиками и мусором. Палатки размещались без учета противопожарных зазоров, смешиваясь в один огромный ярмарочный балаган. Но что больше всего привлекало внимание Джоффри, так это знамена. Он на самом деле и не понимал, почему именно их было так много, все развивались и переплетались между собой под мощными порывами ветра, который был вечным проклятием штормовых земель. Апельсины, яблоки и остальное разнообразие съедобных фруктов, тщеславные охотники и протянутые ладони. Утром они снова сдвинутся с места, двигаясь к штормовому пределу, а затем к бронзовым воротам, и наконец к самой королевской гавани, намереваясь принести славу своим лордам-хранителям и самому королю, намереваясь принести войну и трофеев от сражения и интриги. «Ваша милость», — проворчал Харвик, — «просто Джоффри или сир, как пожелаешь», — рассеянно напомнил ему юноша, продолжив наблюдение за морем флагов, развивавшихся в этой темной и безлунной ночи. «Ага, ваша милость», — ответил тот, кивая. «Мы готовы», — добавил мужчина. Джоффри слегка кивнул, продолжив исследование лагеря. «Отправляйся к лучникам и выберите себе цели», — сказал он, прежде чем обернуться, и тихо пополз вниз с того невысокого холма, возвращаясь в лес, где спрятались 500 тяжело вооруженных, однако вообще не бронированных налетчиков. Их лица и сабли покрывал слой грязи, чтобы скрыть нежелательные блики, только ясные глаза выдавали их присутствие. Лошади лежали перед ними, прислоненные к земле. Животные медленно дышали. Джоффри из-под тишка пополз к трем силуэтам на краю леса, внимательно наблюдавшим за кучками патрулирующих рыцарей. Дворяне медленно пошли дальше по периметру, одетые в латы и кольчуги, полностью слепые в темноте из-за света своих факелов. Ренли явно чувствовал себя в безопасности, здесь, посреди штормовых земель, еще и с поддержкой всего простора. Его войско было таким огромным, что более пугливые люди дрожали от страха, как только видели ту армию во всей красе. Добавьте еще 4 минуты к длительности рейда, тот лагерь охраняется еще хуже, чем мы считали, прошептал Джоффри, получив в ответ молчаливое кивание. Как мы и договорились прошлой ночью, выбирайте цели по ситуации, в первую очередь уничтожайте палатки с едой и конюшни. Уход в два этапа, Хорвик уже будет ждать со своими лучниками. Помните о необходимости держать пути отступления защищенными, сказал он. Еще что-то, ваша милость, иронично спросил кошелек. Так, держи свои воровские руки при себе и даже не думай обременить своего коня добычей, Джоффри серьезно обратился к нему, однако так и не смог скрыть намек на хитрую улыбку на устах. Там будет немало добычи, когда они все сдохнут, согласился Дрил, еще раз проверяя, как выходит лезвие из ножен, словно исполняя сложный ритуал подготовки, и моргнул, что, по его мнению, было единственным способом обезопаситься от неминуемой гибели. Именно так, Дрил, двинешься направо и нанесешь хаос между пехотинцами, сожжешь их палатки, еще и постарайся выгнать их на улицы. Они будут испуганы и ослеплены, и, вероятно, перекроют собой путь кавалерии южан, сказал Джоффри. Да, сир, ответил тот, двинувшись к своим людям. Кошелек, пробьешься сквозь центр со мной и Глирой, а после двинешься налево и попалишь те походные амбары с припасами еды у тренировочных площадок, приказал он. О, я уже давненько жду такую возможность, прошептал вор без единого проблеска своей привычной бравады и двинулся назад, пока тени не поглотили его. Глира, проберемся вместе в центр, прямо к конюшням. Убей как можно больше лошадей, сколько сможешь, а потом подожги запасы сена, обратился король к девушке. А вы, прошептала она, длинные шрамы на лице стали отчетливо видимы, когда она нахмурилась. У меня там определенное дело, возле главных палаток, он запнулся, когда уголки его губ начали движение кверху. Король должен находиться в чаще боя, так говорят все баллады, молвил он с волчьей улыбкой. Она проскользнула прочь с легким кивком, и лунный свет уже двинулся к своему хозяину, когда остальные люди садились на лошадей. Вскоре все они медленно поехали к лагерю, по сухому пыльному пути, который несколько приглушал топот копыт. Вымазанные грязью тела людей и лошадей делали их невидимыми в этой безлунной ночи. «Вперед!» – Джоффри сказал в полный голос, и лунный свет перешел на галоп. Смутная масса всадников разделилась на три потока безо всяких криков или кличей, лошади ускорялись к величественному лагерю с разных направлений. В лагере не было ни ворот, ни стен, лишь отдельные солдатские патрули. «Кто там едет?» – воскликнул какой-то копейщик, стороживший главную дорогу лагеря, ту, что вела прямо к центру. Он поднял свой факел кверху, пытаясь увидеть, что там за беспорядок, и, видимо, матерился из-за проделок перевозбужденных юных дворян простора. Мужчина отпрыгнул назад, когда из ночи выплыла огромная масса конницы с саблями. «Какого? Нас атакуют, хр!» Он еще попытался закричать, и сабля Джоффри резанула его по горлу. Несколько других солдат играли в кости или пьянствовали поблизости, шокированно вскочили на ноги, только чтобы закончить жизнь как тот первый солдат. Сабли собирали кровавый урожай, когда рейдеры продвигались глубже внутрь лагеря. «Не жалейте никого, покажите им всем, чего стоит война», — ревел Джоффри, слегка уменьшая скорость лунного света. Его сабля рубила направо и налево, быстро привыкнув к привычному ритму, который казался своеобразной колыбельной из полузабывшего детства. С каждым замахом он рубил плоть, так как паникующие солдаты выбегали из палаток, лишь добавляя собственную кровь вновь созданной красной реки, которая уже потекла по лагерю. Спины и шеи, глотки и конечности получали свои порции железа, пока рейдеры носились по улицам с зажженными факелами и бросали их в палатки и амбары с зерном. Пламя быстро вышло из-под контроля, добавляя свою долю хаоса в окружающий бедлам. Джоффри осознал, что они опережают заранее запланированный график, продвигаясь к конюшням на добрых 5 минут раньше, чем было предусмотрено. Его шокировало осознание того, что армия Ренли не имела ни одного заранее продуманного плана действий для такой ситуации. Такими уверенными в собственном величии были те напыщенные лорды и ослепленные рыцари, которых те посылали в патрули, используя в качестве разведчиков. Последние считали те обязанности очередным призом от величественного короля. Профессиональные воины выбегали из палаток в том, в чем ложились спать, лишь отдельные с ножами или мечами, но все они гибли на раз. Простолюдины и ополченцы просто паниковали, моля о милосердии, или бегали кругами, пока огни разгорались, и вражеские всадники как будто появлялись со всех сторон. Основные группы налетчиков разделились на тройки всадников, и теперь рассредоточились по всему лагерю, распространяя хаос и безумие. Глира уже вела свою собственную группу к ближайшим конюшням. Среди рейдеров было и несколько конных лучников, но зажженные факелы справлялись с задачей не хуже огненных стрел. Джоффри уже слышал дикие отчаянные крики лошадей, когда пламя распространялось дальше, и продолжил сумасбродный галоп вперед по такой широкой дороге, что она казалась настоящей улицей величественного города. Сабли не сидели без дела, рубя направо и налево непонимающих или напуганных воинов. Не было никаких признаков того, что какая-то сплоченная группа попытается остановить его вместе с его отрядом рейдеров, которые прорубали и прожигали себе путь к центру лагеря Ринли. Джоффри едва не стошнило от шока из-за искренней некомпетентности, как они сражались с врагом, у которого было такое численное превосходство. Было очевидно, что мятежники были застигнуты совершенно врасплох. Тут и там он замечал кучки воинов, которые сосредотачивались и пытались сформировать хоть какие-то боевые порядки, выстраиваясь с копьями в руках, но было уже поздно, слишком поздно, ведь большая часть ущерба уже была причинена. Джоффри сталкивал своих ребят против королевской гвардии во время постоянных тренировок, позаимствовал и творчески заменил доктрину верховой езды с востока, тренировал небольшие отряды в тактике, пока им не начинали по ночам сниться сны о засадах, и сейчас их выпустили на врага, который был просто не готов к такому. Юноша перевел дыхание, когда понял, что почти добрался до палатки Ринли, над которым висели целые десятки знамен, а выше остальных – гордый олень Баратионов. «Могу ли я прямо сейчас прекратить это восстание?» – спрашивал он сам себя, словно как в тумане, одновременно рубя по незащищенным спинам воинов. Он спрыгнул с коня и вытащил очередной факел, быстро поджег его щелчком кремня и стального перстня. Двор перед павильоном выглядел сосредоточением хаоса, заполненное мертвыми и умирающими, пока рейдеры все прорывались между кучками разрозненных защитников, которые только сейчас начали сбиваться в группы. Мускулистые профессиональные воины кричали команды, пока солдаты суетились между рейдерами и напуганными ополченцами. Он рискнул поверить, что таки сможет, когда швырнул зажженного факела прямо в тот павильон. Сооружение сразу и без задержки запылало, промазанный маслом драгоценный шелк загорелся, как порох, когда двое вооруженных рыцарей выбежало наружу. Джоффри желал напугать Ринли, но никогда бы и за миллион лет он бы не подумал, что сможет на самом деле встретиться с ним лицом к лицу в такой ситуации. «Ринли!» – взревел Джоффри, узнавая разноцветные цвета хваленой радужной гвардии, персональных охранников Ринли и аналогов королевской гвардии, а конкретно желтого и пурпурного рыцарей. Они застыли с удивлением, глядя на него. Оба двинулись вперед, оставляя защищенное пространство за собой. «Уведите его отсюда! Шевелитесь, черти!» — воскликнул пурпурный ко входу в павильон, обнажая двуручник. «Бандиты осмелились атаковать самого короля», — одновременно проревел желтый, прыгая к Джоффри с обнаженным мечом бастардом и разъяренным ревом. Юноша отбил удар боковым блоком и вытащил свою одноручную булаву, ударяя им по забралу шлема желтого. Он высвободил оружие, вызывая поток крови, когда из павильона выбежал Ринли, окруженный пятью рыцарями, одетыми в разноцветные одеяния. «Дядя, а у тебя тут неплохая вечеринка», — улыбнулся юноша, шагая прямо к родственнику, когда пурпурный угрожающе двинулся ему навстречу с мечом в руках. «Джоффри», — пролепетал Ринли, до сих пор одетый в шелковую ночную рубашку. Рука на рукоятке меча затряслась, когда сэр Лорес и голубой рыцарь потащили его под руки назад, подальше от Джоффри. «Убейте его!» — закричал сэр Лорес. Пурпурные и зеленые рыцари одновременно атаковали парня, крича могучие боевые кличи. «Вперед!» — взревел Пурпурный, пытаясь перерубить Джоффри двуручником пополам. Зеленый уже был наготове, когда Джоффри уклонился от замаха и попытался попасть булавой по бедру. Джоффри отступал под скоординированным натиском двух радужных стражей, едва уклоняясь от ударов по почти незащищенному доспехом телу. Эти воины явно провели немало времени в парных тренировках, и это вылилось в настоящий момент шквал ударов, которые Джоффри был вынужден отбивать или уклоняться без умолку. «Ринли, а ну иди сюда и дерись за свой трон», — ревел Джоффри, пригнувшись и позволив мечу пурпурного пролететь у него над головой, когда тот немножко открылся, оставляя окошко возможностей. Юноша рубанул саблей по незащищенной ступне зеленого, прежде чем тот рыцарь успел отреагировать на изменение положения пурпурного, заставив завопить зеленого от боли, а потом тут же сунул рукоятью саблей в глаз, отчего рыцарь рухнул на землю со стоном. Юноша бросился к Ринли, игнорируя предупреждающий крик пурпурного, и быстро догнал отступающее окружение дяди. «Он гонится за нами, не останавливайтесь!» — закричал оранжевый, но тяжелый доспех на мгновение замедлил его движение, и Джоффри пронзил ему шею, прежде чем тот успел закончить разворот в узком переулке, сформированном горящим павильоном Ренли и прилегающей палаткой. «Лорд Брайс!» – заорал Ренли в шоке, оглядываясь через незащищенное латами плечо сира Лореса, и почти примерз к земле, когда Джоффри вытащил саблю из неподвижного тела врага и отбил удар голубого рыцаря, что налетел на юношу с неистовым визгом. «Ты этого желал, Ренли, иди сюда и вырежи мечом свою славу», прорычал Джоффри, отбивая очередное покушение нового рыцаря, и ударил того молотом по голове. Он почувствовал чье-то присутствие за спиной и обернулся как раз вовремя, чтобы увернуться от мощного удара двуручника. Ренли и все остальные его присяжных рыцарей продолжили побег, голубой перекрыл, точнее перекрыло пути для Джоффри, сняв с головы помятый шлем, и покачала головой, прежде чем приготовить к бою свой меч-бастард. «Ренли, а ну вернись сюда, трус, вернись сюда!» — закричал Джоффри, отбивая верхний замах пурпурного своим молотом, блокируя его вооруженным мечом и отведя лезвие в сторону подальше от себя. Двуручный меч пропорол стенку горящего павильона, пока они боролись между собой. Голубая попыталась проткнуть его спину и едва-едва не попала. Джоффри взвизгнул от боли, ощутив легкий порез ее меча на спине, незначительный, однако болезненный. Он переплел ногу с ногой пурпурного, прежде чем крутануться всей массой на бок, заставляя обоих дернуться прямо внутрь горящего здания. Они покатились по земле, пока Джоффри не оказался сверху, отразив укол голубой молотом в синхронном перерезании шеи пурпурного своим мечом, оставляя его с булькающей кровью. Юноша наклонил голову, уклоняясь от второго замаха голубой на какой-то миллиметр. Лезвие вражеского меча просвистело возле уха. Он прижал ее молотом к запястью, пытаясь подняться с тела пурпурного, но женщина сделала неожиданный беззвучный удар, вызывая порез на предплечье. Джоффри откатился от нее с хмурым видом. «Ренли, давай закончим это», — прорычал он, но голубая оказалась опытным бойцом, продолжив давить на него, гоня обратно в глубины горящего павильона быстрым шквалом молниеносных порезов и сильных атак. Джоффри закричал от разочарования, покинув сооружение из того же выхода, из-за которого выбежал Ренли, матюгнулся, увидев, как защитники формируют строй посреди иссеченных тел рейдеров на земле. Он свистнул и побежал вперед, почти сразу запрыгнул на спину лунному свету, мчался рысью возле него. Юноша вытащил рог, гоня подальше все более населенными людьми улицам, и просигналив сигнал к отступлению.